Часть первая. Слава Вячеслава Тихонова. Сергей Соловьев. Про Вячеслава Васильевича Тихонова говорить мне легко и радостно. Ну, прежде всего потому, что сколько я себя помню, столько я восторженный зритель, который в обыкновенном советском кинотеатре смотрел на экран и наблюдал лицо, которое, как говорится, с молодых ногтей мне казалось родным, близким, знакомым и, как ни странно, дорогим. Потому что, будучи еще мало чего соображающим пацаном, я посмотрел фильм «ЧП» и на всю жизнь запомнил, что патриотизм — это вовсе не какое-то абстрактное понятие с эдакими надутыми щеками «я люблю свою родину». Патриотизм — это жутко веселое и сильное соображение, которое помогает тебе остаться человеком, достойным того куска земли, на котором ты родился. Это сделал со мной Вячеслав Васильевич Тихонов, тогда в фильме «ЧП», потому что, когда его пытали какие-то злые азиаты и спрашивали: «Ты изменишь родине? Ты изменишь родине?», он говорил: «Да изменю, изменю, я уже изменил». Но при этом он вот так крестиком складывал пальцы, и все люди, зрители советские, миллионы советских зрителей, знали, что дело не в словах. Изменил ты родине, или ты ее с утра до ночи обожаешь, беспрерывно стучась головой в стену в знак верности? Говорить ты можешь все, что угодно, но ты должен помнить, что когда ты говоришь вот так, скрестив пальцы, то все должны понимать, все, кто посвящен в эту патриотическую тайну твоей родины, что если пальцы так скрещены, и ты чего-нибудь говоришь, это значит не совсем то, чего они от тебя хотят услышать. Это значит, что ты врешь. И мы все, патриоты нашей земли, знаем, что жизнь так устроена, так непроста, что никакими словами выразить всю ее сложность невозможно. Тем более такими элементарными словами: «Ах, как я люблю свою родину! Ах, как мне бы хотелось получить деньги от новых менеджеров на фильм, в котором я бы развил патриотическую тему!» Да не нужно ни денег, ни менеджеров, не нужно вообще никаких слов. Нужно просто, чтобы это стало частью твоей жизни, частью твоей души, и чтобы ты вошел в круг посвященных. А круг посвященных – это нормальные люди, живущие на всей огромной территории России. И среди этих посвященных вот таким веселым, без надутых щек, без всякой суровости в лице, оказался молодой артист изумительного обаяния по фамилии Тихонов. Вся огромнейшая Россия оказалась влюблена в этого веселого лжеца, в этого очень правдивого, очень сердечного и очень честного человека, которого сыграл Вячеслав Васильевич Тихонов. Вот так произошло мое первое знакомство с ним. В то время я еще ни о каком кино и не думал. Я понятия не имел, что однажды стану кинорежиссером. Я думал только о том, что как же здорово, что здесь, вот в этой стране, где патриотические чувства, которые я должен испытывать, отпускаются по ранжиру и объясняются по букварю, существуют такие люди, наблюдая которых, вдруг начинаешь испытывать не поддельную, не по букварю, а какую-то очень личную, чистую и совершенно необъяснимую любовь к своей отчизне, просто в силу того, что она тебе нравится. Это не то, что ты хочешь понравиться Путину, например, или менеджерам, а тебе просто нравится это, быть патриотом. Потому что такие люди, как герой Тихонова в фильме «ЧП», существуют на нашей земле. Помню, как я еще мальчишкой с невероятной радостью увидел картину «Дело было в Пенькове». Во-первых, и это нужно обязательно отметить, это была первая картина, которая появилась в результате настоящего, большого, необыкновенно красивого и нежного творческого союза Станислава Иосифовича Ростоцкого и Вячеслава Васильевича Тихонова. Ростоцкий еще с институтских времен говорил Тихонову: «Слава, ты великая звезда. Вот дождемся момента, когда я начну тебя снимать, и это увидят все». И вот Вячеслав Васильевич, все с той же свойственной ему невероятной убедительностью и отсутствием каких бы то ни было лишних слов, сыграл такое тончайшее и сложнейшее понятие, как любовь. И в этом фильме было показано то колоссальное противоречие, о котором писала вся великая русская литература в течение всего XIX века, когда любовь сталкивается с понятиями «долг», «должен», «верность». И вот этот запутаннейший клубок противоречий, который со страшно сложными переживаниями разматывал Федор Михайлович Достоевский, с какой-то нежной и ясной простотой сыграл, потому что понимал, что играет, Вячеслав Васильевич Тихонов, которого уже тогда можно было по честности считать величайшим русским актером. Я помню сцену, в которой герой Тихонова возвращается из тюрьмы домой и видит своего ребенка и жену, из-за которой он и попал в тюрьму, из-за которой была изломана его жизнь. И вот он видит их и вдруг кидает шапку в небо. И делает он это от счастья. От какого такого счастья? От счастья того, что он пережил то, что Бог дал ему пережить. Пережил и выжил. И это одна из главных сердечных, нежных и человеческих тем, которые сыграл актер Вячеслав Васильевич Тихонов. «На семи ветрах» — еще одна картина, которая произвела на меня огромное впечатление, именно потому, что в ней снимался Тихонов. Хотя я понимаю, что это не совсем так, что уже с этого момента все самое замечательное, что делал Тихонов в кино, было накрепко связано с именем Станислава Иосифовича Ростоцкого. И, допустим, такой великий режиссер, как Андрей Тарковский, терпеть не мог эту картину. Он даже, когда писал потом об Ивановом детстве, дал ей попутно такую оценку: «Более фальшивого фильма с фальшивой образностью я не видел». И приводил пример. Госпиталь стоит. В госпитале Лариса Лужина лечит раненого Тихонова. Потом немцы наступают, стреляют из пушек, одна стена обваливается, и идут прямо внутрь госпиталя немецкие танки. Какая фальшь, какая фальшь! Ну да, с точки зрения Андрея Арсеньевича, действительно фальшь, потому что он внутренне ценил, понимал и принимал другую образную систему. Но ведь существует и так называемая русская наивная живопись, волшебная страница русской живописи, когда сверхсложность жизни сводится к очень простым, практически наивным понятиям, где добро и зло начинают существовать так, как будто они незыблемо даны нам в этих ясных, простых и понятных образах от Господа Бога один раз и на всю жизнь. И вот эта наивность верности, наивность любви, наивность таких бескомпромиссно нежных отношений друг к другу, которые, кстати, и помогли нам выиграть войну, показаны в картине. А уж кто еще, кроме Ростоцкого, мог знать, что позволяло человеку пережить войну, что давало ему надежду победить и выжить? Ростоцкий знал это просто превосходно. А Тихонов во все это дело, наивнейшее, на наш циничный взгляд, не просто поверил. Было видно, что он и сам из тех. И, может быть, самым огромным откровением в этой картине, таким откровением, которое сражало всех зрителей от Тихого океана до Балтийского моря, было пение Тихонова. Все зрители действительно были напрочь сражены. Тихонов окончил мастерскую Сергея Аполлинаровича Герасимова, великого русского педагога, грандиозного в своей режиссуре, глубочайшим и тончайшим пониманием актера. Тихонов каким-то образом вот эту герасимовскую школу абсолютной правдивости актерского существования в мире не только усвоил, но и поразительно сохранил. Еще одним великим выпускником герасимовской мастерской был Сергей Федорович Бондарчук. Причем нужно сказать, что они не были любимчиками Сергея Аполлинаровича, просто он их как-то видел слегка даже боковым зрением все время, а потом они как-то переместились в центр его интересов. И я бы не сказал, чтобы это доставляло ему такую уж огромную радость, потому что Герасимов, как всякий большой художник, был ревнив и амбициозен, и я сомневаюсь, что он так уж торжествовал по поводу того, что Бондарчук, не лучший его ученик, вдруг снимает грандиозную киноэпопею, которая поразила воображение людей всего мира, «Войну и мир», где на роль князя Андрея, сложнейшую, противоречивейшую роль, поскольку более честного знатока человеческой души, чем Лев Николаевич Толстой, наверное, не было в русской культуре, был взят Вячеслав Васильевич Тихонов. Да, из всех противоречивейших людей, о которых говорил Толстой, может быть, одним из самых сложных был князь Андрей Болконский. И я знаю, какие муки испытывал Сергей Федорович Бондарчук, когда искал исполнителя на роль Болконского. Главным претендентом был Иннокентий Михайлович Смоктуновский, но ему так и не удалось сыграть эти две грандиозные толстовские роли. Вторая – это роль Каренина, которую он не смог сыграть по здоровью. У него начинался туберкулез глаз, и ему запретили сниматься в кино. Конечно, с одной стороны, я фанат Смоктуновского, но с другой стороны, я понимаю, как точно поступил Бондарчук, когда взял своего товарища по институту, Вячеслава Васильевича Тихонова, для исполнения роли князя Андрея. Он очень мучился, Вячеслав Васильевич, очень мучился, когда его утвердили на эту, конечно же, фантастическую роль. Он страшно переживал по поводу того, сможет ли он с его естественным, простым, настоящим отношением к белому свету, за который его знали и любили все зрители, сыграть вот эту противоречивейшую фигуру. Ему было необыкновенно трудно, страшно трудно. Но, тем не менее, в нем жил какой-то, как ни странно, дух студенческого товарищества. Он мог быть, Я потом уже знал Вячеслава Васильевича довольно хорошо, как самого знаменитого человека в России, очень разборчивым. Он был способен очень деликатно, но твердо отказаться от чего угодно. Он не мог отказаться только в одном случае. Когда ему ребята, с которыми он учился, что-нибудь предлагали, а он сомневался, то выбор всегда был в пользу студенческого, в гиковского братства. И, в общем-то, он начал играть князя Андрея в силу этой причины, в силу абсолютной веры в то, что его приятели по школьной скамье, в данном случае Сергей Федорович Бондарчук, его не подведут. Бондарчук в период съемок «Войны и мира» был в невероятно трудных душевных обстоятельствах. Он был вынужден каждый день контролировать все и отсекать то, что могло нанести вред картине, вред Толстому. Вот это чувство у него было всегда железным. Все, что вредно Толстому, делать нельзя. Он ни разу не изменил своему нежному и серьезнейшему отношению к этому восхитительному персонажу. И, конечно, там есть куски в «Войне и мире», грандиозно сыгранные Тихоновым и грандиозно поставленные Бондарчуком, которые абсолютно достойны того, что думал и писал когда-то Лев Николаевич Толстой. Это, может быть, самое главное и самое настоящее, что произошло в этой совершенно невероятной работе. Потом уже была немыслима, невиданна, нечеловеческая слава. Я как раз познакомился с Вячеславом Васильевичем в это время. Да, такой славы сейчас нет ни у одного актера, ни у Гоши Куценко, ни у Сережи Безрукова, не знаю даже, кого еще назвать. Они вообще даже не представляют того, что произошло. Как бы поточнее сказать, у Тихонова не то чтобы появились фанаты, нет, это было подлинное, настоящее народное обожание, но при этом очень родственное отношение к нему, как к любимому члену собственной семьи. То есть не было такого: «Ох, как он поет, ну как он давал, чика-пака-пака-та-чика». Ничего он не давал, ни чика, ни пака, ничего. Он не выводил людей из обычного, привычного им способа жизни в этой стране, в этой бедной, всегда бедной стране, в этой всегда несчастной стране. Но, тем не менее, играя князя Андрея, он сыграл одного из нас, которого все в какой-то момент исторической судьбы Родины называли князем Андреем. Поэтому, когда князь Андрей появлялся на улице, творилось нечто немыслимое. Просто улицы замирали, вставали автомобили. И люди, они... Слава богу, раньше не было этих «чик-чирик, чик-чирик, можно мне с вами сфотографироваться?» «Можно, а нельзя, так я тебе сейчас этим аппаратом глаз вышибу». Ничего этого не было. Люди просто стояли, автографов не просили, открывали дверцы своих несовершенных советских автомобилей и, открыв рот, смотрели. А он особенно по улицам не ходил, Тихонов. Он знал все это. И единственное, чего никто не хотел понять, это сложности его душевной жизни, когда его вот так ежесекундно видел насквозь огромнейший народ. Это же нужно понять, что происходило с душой этого нормального, обыкновенного, хорошего человека. Но вот когда он куда-то шел, все тут же останавливались и, открыв рот, смотрели. Потому как видели, что по улице идут они сами в образе князя Андрея. Вообще Тихонов был абсолютно необыкновенен в своей душевной организации. Абсолютно необыкновенен. То есть я, например, всегда, когда говорю слово «аристократ», сначала представляю себе что-то там такое неясное с бульдожкой, а потом все это стараюсь вытрясти из головы. И тогда в памяти, в душе и в сердце встает образ единственного подлинного аристократа, которого я видел в своей жизни и имел счастье с ним дружить. Это Вячеслав Васильевич Тихонов. И я знал, как и все остальные, что аристократов выпускают в Кембридже, в Йеле, еще где-то. Но на самом-то деле я прекрасно понимал, что самая выдающаяся школа аристократизма, так уж получилось по жизни, себя, как теперь говорят, похабно, так не позиционировала. А было нормальное ремесленное училище в городе Павлов-Посад, откуда Тихонов родом. И в это ремесленное училище попадали дети из, в общем-то, неблагополучных семей, с тем, чтобы стать работягами, а никакими не князьями Андреями и не аристократами духа, просто работягами, пойти на фабрику и шачить на эту советскую власть до самой смерти. Так вот, оказалось, эта ремеслуха в Павловом Посаде явилась тем общественным институтом, который выпустил в мир подлинного, безупречного, настоящего аристократа Вячеслава Васильевича Тихонова. Это проявлялось во всем, в манере говорить, носить одежду. Это проявлялось прежде всего в манере общения с миром, с белым светом, когда в каждом Вячеслав Васильевич ощущал достойного и подлинного собеседника. Ему вообще был не просто не свойствен, а неведом, какой бы то ни было, цинизм. Вообще никакой цинизм. Он этого не понимал. Кстати, я помню дико смешную вещь, которую обязательно хочу рассказать. Я однажды снимал картину в Казахстане. И там вечером в номере было совершенно нечего делать. Пить водку уже было невозможно. Смеркалось рано, и я в ужасе сидел и смотрел по телевизору картину «17 мгновений весны», любовно дублированную на казахский язык нашими казахскими коллегами. И вдруг я увидел Вячеслава Васильевича Тихонова, который с абсолютной такой свободой говорит: «Колыберды, балберды, Мюллер, колыберды, балберды, гур-гур-гур, Мюллер. Алберды, Штирлиц, — говорил Мюллер, — алберды, ну-ка останьтесь». Это была песня. Но опять-таки, в этой дико смешной, нелепой песне, как ни странно, проглядывало то самое изначальное уважение Тихонова к своей родине. А его родиной был и Казахстан, его родиной была и Туркмения, и Армения. Все люди, жившие в Советском Союзе, считали Тихонова самым красивым, самым благородным, самым удачливым членом собственной семьи. Вот такое исключительное актерское чудо. Это, в общем-то, отдельный разговор о фильме «17 мгновений весны». Но он будет дальше. А в 68-м году я пришел на киностудию «Мосфильм». Пришел, это я как-то чересчур благородно говорю. Пришел на киностудию «Мосфильм», как будто меня там кто-то ждал, или охранники, вместо того, чтобы спросить, ты кто такой, говорили: «Проходите, пожалуйста, проходите, пожалуйста». Я этого «проходите, пожалуйста» ждал 4 года. Никто меня туда не пускал, пока я случайно не встретил на улице своего учителя, Михаила Ильича Ромма, который тоже, как и Тихонов, по улицам не ходил. Это была какая-то абсолютно счастливая встреча, потому что он вышел из машины, чтобы купить в табачном киоске сигареты с фильтром. Тогда только вышли первые сигареты с фильтром, краснопресненские. Это был такой шик, когда Ром доставал пачку, и на сигарете было что-то для нас немыслимое – фильтр, и курил эти сигареты с фильтром. Вот он вышел из машины купить сигареты с фильтром и по пути встретил меня. Спросил, а прошло уже 4 года, как я ушел из института, не учился уже. Как у тебя дела? Как жизнь? И тут я как-то осмелел. Конечно, я бы никогда в нормальной жизни не сказал ничего, кроме «хорошо, спасибо, нормально». Как мы обычно отвечаем друг другу, имея в виду что-то совершенно другое. А тут я был доведен до такой степени отчаяния, что сказал: «Михаил Ильич, что-то чудовищно у меня в жизни». «Почему?» — спросил он у меня. Я говорю: «Вот меня как-то никуда не пускают. Абсолютно не хотят воспользоваться результатами вашего обучения. Ни у кого нет ни малейшего желания это сделать». «А где же ты?» Я говорю: «Нигде. Вот на улице. Просто на улице. Снимаю там какую-то квартиру за какие-то деньги, вообще непонятно на что». Он говорит: «Да все это бред собачий, ну-ка давай завтра приходи на «Мосфильм». Потом подумал, говорит: «Ко мне нельзя в объединение, у меня там трудные дела, стучат». Я говорю: «Почему стучат? На кого стучат?» «На меня стучат, трудные дела». «А вот я тебе посоветую пойти к одному благороднейшему, великолепнейшему, нежнейшему человеку, которого зовут Лев Оскарович Арнштам». Вот так я оказался во втором творческом объединении. И, конечно, я надеюсь, что в передачах, те, с которыми я, у меня еще будет возможность рассказать о действительно благороднейшем, выдающемся, великолепнейшем человеке и режиссере Льве Оскаровича Арнштаме. Да, кроме всего прочего, он еще оказался первым мною встреченным настоящим продюсером. А тогда он являлся художественным руководителем второго творческого объединения, куда я попал. Я пришел, Лев Оскарович Арнштам и главный редактор Борис Григорьевич Кремнев встретили меня, с одной стороны, с каким-то интересом, потому что им позвонил Ром, а с другой стороны, они были на тот момент людьми очень замученными обстоятельствами. У них чего-то не получалось с годовым планом выпуска картин. И когда они увидели меня, а я принес толстый сценарий, который хотел бы снять, они мне сказали: «Ладно, ладно, обожди, сейчас у нас другая ситуация, сними-ка Чехова». Я говорю: «Как снять Чехова?» «Ну вот сними что-нибудь Чехова, быстренько посмотри собрание сочинений и что-нибудь вот такое простое сними». Я говорю: «Ну хорошо, я почитаю Чехова». Причем, когда 4 года ты был никому не нужен, а потом тебе говорят: «Быстренько сними Чехова», и вот в состоянии я пришел домой и стал искать что-нибудь у Чехова. Вечером позвонил Арнштам и говорит: «Давай завтра, нам нужно завтра». Я говорю: «Как завтра?» «Завтра нужно принять решение». А я, пролистывая Чехова, нарвался на рассказ «От нечего делать». С него началась моя творческая жизнь, и он принес мне огромное количество необыкновенно важных жизненных встреч. Все было сделано буквально за 2 часа. За 2 часа! Вот так вот. А тогда, опешив, я спрашиваю: «А что принести-то завтра? Название рассказа?» На что Арнштам отвечает: «Какое название рассказа? Нужно принести сценарий, сценарий! Должен быть сценарий фильма на 20 минут. Как называется рассказ?» Я говорю: «От нечего делать». «Значит, нужен сценарий фильма «От нечего делать». Я всю ночь сидел и сочинял сценарий. Я написал его к 6 утра, а к 12 принес на студию. Борис Григорьевич Кремнев его полистал и сказал: «Ну что, нормальный сценарий, давай снимай. Только нужно обязательно заключить с тобой быстренько договор, а то деньги уйдут какие-то». И я, человек, который 4 года жил на рубль в день, подписал договор, в котором было сказано, что за сценарий, который я написал за ночь, мне заплатят 1500 рублей. То есть надо понимать разницу. 1 рубль в день и такая крупная сумма сразу. Я в ужасе, чуть не свалившись в обморок, подписал договор. Кремнев говорит: «Тут еще понимаешь, какой номер. Нужно получить деньги обязательно сегодня, потому что завтра их у нас спишут. Поэтому быстро беги в бухгалтерию». К концу дня я стоял с ворохом денег, который вообще не представлял, куда можно деть. 1500 рублей. Особенно с моими скромными жизненными запросами, которые сформировались в тот период. И я прямо с этим ворохом пришел в объединение. Мне говорят: «Ну, давай мы это все в газету завернем». Завернули. Я собрался уходить в состоянии такого анабиоза. А они говорят: «Куда ты пошел-то?» Я отвечаю: «А что такое? Ну, теперь снимать нужно. Быстро». Спрашиваю: «А как быстро?» Они говорят: «Ну, очень быстро. Иди к директору объединения, он все объяснит». Им тогда был некий Биц, очень хороший человек. Я пришел к Бицу, он сказал: «Значит, у вас на все 54 тысячи рублей». Я и сейчас эту сумму помню. «На все производство. И у вас есть 10 дней на съемочный период. 7 дней основных, 3 дня до съемки. Давайте снимайте». Я говорю: «Когда?» «Ну, давайте быстренько напишите календарный план. Вы понимаете, что 3 дня и 7 дней?» Я говорю: «Да, понимаю». А еще в этот момент я понял, вот 7 дней и 3 дня, и в эти 10 дней полностью решится моя судьба, вся моя жизнь. Потому что если я сниму в эти 10 дней, то жизнь моя покатится по другому пути. А если не сниму, то с этим кульком могу идти куда угодно и искать себе какой-то приработок в неизвестном направлении. И вот эта ясность моего положения как-то очень много мне сразу дала. И на следующее утро я, вместо того, чтобы паниковать и биться головой о стену, встал с очень ясной мыслью, что сначала нужно вызвать Колю Бурляева, которого я только что посмотрел в картине Тарковского «Андрей Рублев», где он гениально сыграл колокольного мастера. И я тут же понял, что обязательно следует позвать из Петербурга почти никому тогда еще неизвестную актрису Алису Бруновну Фрейндлих, которая сыграет вторую женскую роль. А потом я сразу и бесповоротно решил, что на главную мужскую роль я приглашаю Леню Кулагина, который снялся в «Дворянском гнезде» у Андрона Сергеевича Михалкова-Кончаловского. И сделал это, по моим тогдашним соображениям, блистательно. Во всяком случае, его лица я забыть не мог, оно на меня произвело совершенно невероятное, чарующее впечатление. Мы как-то очень быстро организовались, сделали кинопробы, и я их смонтировал. Все это уже шло в таком темпе вальса, как будто я снимаю 96-ю картину перед пенсией, а не свой дебют. Быстро-быстро склеили, посмотрели, музыку положили, худсовет утвердил. Все. А зачем нужна была моя картина? Была идея выпустить полнометражный фильм из чеховских новелл. Но одна из картин провалилась. И вот на ее место быстренько вставили меня. И все члены художественного совета были в курсе, что я спасаю то, от чего зависит премия, денежная премия всей киностудии «Мосфильм». Но как бы мило они ни были настроены, посмотрев пробы, они ужаснулись. Совершенно искренне. «Ну это ж просто маразм, Сережа! Это маразм! Даже странно, что вы, такой молодой человек, находитесь в таком глубоком маразме! Ведь вы совершенно не понимаете Чехова. Это веселый юмористический рассказ. Рассказ Антоши Чеханте. А вы снимаете какую-то дребедень, какую-то Анну Каренину». Действительно, так и сказали. А я подумал: «Ну, они правильно говорят. Я действительно хочу снять вроде Анну Каренину, только когда это происходит с очень пустыми людьми. Потому что одно дело то, что случилось с Анной Карениной, а другое, когда в те же самые ситуации попадают исключительно несчастные и пустые люди, которые абсолютно не понимают, что им с этим делать».